Еще когда мы только планировали данную операцию, Лизунов недовольно кривился. Авантюристом меня, правда, уже не называл. Но и фантазер ты, Николаич. Вроде бы и служба у тебя серьезная была, и в деле был, а тут даже. А чего же ты я такого нафантазировал? Пожимаю плечами, обмениваясь взглядом с Демьяном. Ноздрев тоже присутствует на нашем совещании. И на вполне законных правах, между прочим. Как-никак, а почти половина нашего нынешнего населения — это его люди. Да и серьезный он мужик. Это ракетчик сразу просек и не выеживался. А то... Майор наклоняется вперед. Заметь, я ни разу не сомневаюсь, что этих урок вы на ноль помножите запросто, независимо от того, сколько их там будет. Так в чем же тогда проблема? Удивляется Семеныч. Ты думаешь, что мужики местные и без вас и муж и на задницу не натянули бы? Спрашивает у него майор. Ну, не сразу, но натянули бы. А чего тогда они ждут? Мы с Демьяном переглядываемся. Семьи, поднимает вверх палец Лизунов. Они же у них в заложниках сидят, не забыл? Отступая в тот раз из поселка, ребята Ноздрева уволокли с собой в лес еще и пленного. Так что время на то, чтобы его вдумчиво расспросить, имелось. Языки они развязывать умели, и в результате мы сейчас имели относительно полную информацию о бандитской республике. — Да, — чешет в затылке Демьян, — оно и правда, есть такое дело. — Да если уж мы тут все на уши встанем, — продолжает Лизунов, — более 60 бойцов не наскребем. Я тоже не могу объекты без охраны оставить, сами понимаете. А местные за вами не пойдут, им семьи дороже. Ты же 60 бойцами город штурмовать не станешь. И толку с твоей операции будет фиг, только шум поднимешь. И попрет народ нас искать. Благо, что и ходить не так уж и далеко, а следопытов они найдут, не сомневайся. Здесь он прав, как ни крути. Я вообще до сих пор удивляюсь, как это мы так ловко топливо назад дотащили. Да Ноздрева с его людьми к себе вывезли. Ведь никого не встретили по дороге. Чудеса да и только. Хотя, если поразмыслить, то у бандюков просто не могло быть много таких спецов, как те, которых покрошила наша броня. Правда, тут же возникает вопрос. А чьи же это были люди? Бандюковские? Точнее, люди главы. Или это сценарист засветился? Я больше склонялся ко второму мнению. Лизунов придерживался первой версии. Так или иначе, а по дороге назад нас никто более не пас. Однако, как ни говори, а что-то делать надо. Засылать своего агента в рабочий лагерь? В какой именно? Их тут 5, между прочим. Уголь роют, лес рубят, плотину насыпают. Словом, работы много. Нет, бредятина полная. Нового человека охрана срисует на раз-два. Да и тасуют людей в лагерях часто, чтобы не привыкали друг к другу. Зэки, бывшие в таких делах, собаку съели. А попытка добровольной сдачи ничего хорошего не сулила. Неженатых за пределы городского лагеря не выпускали. Просто потеряем человека, и все. Не вариант. Не было у нас времени на тщательную подготовку. Так что же делать-то? Поразмыслив немного, излагаю свою идею. Демьян хмурится, а Лизунов неожиданно крякает. А что, майор, может ведь и прокатить. Так вот, мужики, говорите, в броне дело? Поднял голову командир нападавших. «У вас тут трактористы есть?» «Ха!» — спрашиваешь. «Есть как-нибудь?» Ударил себя в грудь кулаком Волков. «Да я и сам тракторист первейший. Много вас?» 2? Это чтобы опытных?» «Грач!» — сказал куда-то в пространство майор. «Давай сюда грузовики». «Так это у него рация такая», — сообразил Ванаев. Прошло несколько минут, и на площадь выкатились два КАМАЗа, явно армейские, трехосные, на высоких колесах. «Вы тут старший?» — повернулся майор к Трофиму. «Ну, я?» «В том грузовике оружие. 600 автоматов ППС, по 300 патронов к каждому, 200 пистолетов ТТ, к этим по сотне. Организуйте раздачу, соберите оружие бандитов, перекусите и стройте людей здесь. А вы?» — повернулся он к Волкову. «Собирайте своих трактористов и садитесь вон в тот грузовик. Там тоже в кузове оружие есть, только немного его. Вооружитесь по пути». Он ловко запрыгнул в кабину автомашины. Обождав, когда все трактористы загрузятся в кузов, водитель тронулся с места. Проехав по дороге, машина свернула в тот самый овражек, который и хотел рассмотреть незадачливый Витек. Автомобиль остановился, и сидевшие в кузове люди услышали, как хлопнула дверца. «Вылезайте, товарищи дорогие!» Голос у майора был бодрым. Виктор спрыгнул на землю. За спиной у него висел ППС. «Что тут-то?» И он осекся на полуслове. Перед ним стоял танк. Самый настоящий, громадный и какой-то жутковатый. Низко присевший на широких гусеницах, он был покрыт какими-то пятнами и разводами. «Что это, товарищ майор?» Почему-то вполголоса спросил он. «Т-10М. Он у нас всего один и есть. Не такой современный, зато выглядит жутко, и пушка у него полный писец. А вон там в рощице еще машины есть, эти уже поновее выпуском будут. Отъедем дальше, в лесу еще 6 танков стоят. Тоже заберете?» «Откуда это у вас?» «Да есть тут места заповедные. Вас как звать-то?» «Виктор я, Волков. А по отчеству?» «Петрович и мы». «Так вот, Виктор Петрович, принимайте технику. Боекомплект полный, даже и с избытком. Командуйте, я же не танкист ни разу. Сумеют ваши парни-то?» «Так половина, а то и более, срочную как раз танкистами служили. Да и не шибко танк от трактора-то отличается, по правде сказать». «Ну и здорово. Экипажи сами себе набирайте. Часть своих людей вы получше меня знаете». «Так это расплюнуть». «Ну как, нет больше вопросов относительно бандитской брони?» Волков только хмыкнул, и в глазах его загорелся нехороший огонек. «Как мы задолбались с этим железом! 2 недели наши механики занимались расконсервацией машин. Парочка танков так и не забилась. Видать, что-то мы неправильно сделали. У одного сломалась коробка передач, и его пришлось замаскировать в лесу, предварительно оттащив во враг и сняв весь боекомплект. Ребята-грача тоже похудели и осунулись. Им вообще выпало нехило. И наблюдение за лагерями, чтобы определить тот, с которого надо начинать, и обеспечение маршрута перегонки техники поближе к выбранному месту. Даже один, случайно замеченный кем-нибудь танк, моментально ставил под удар всю операцию. Вот и исчезли бесследно в лесу 2 бандитские группы, имевшие неосторожность отойти от привычного маршрута. Хотя, надо сказать, это даже сыграло нам на руку. Бандюки стали выезжать из города и лагерей не меньше, чем 2-3 десятками человек. И, как следствие, частота их поездок здорово сократилась. Странное дело, но они даже и не пытались искать своих пропавших товарищей. Правда, охрану лагерей существенно усилили, и входы-выходы из Рудного тоже стали контролировать тщательнее. Слегка поприжали хвосты наиболее бестолковым и отмороженным соратникам. Бесцельное брожение по городу и округе резко пошло на убыль. Приспособив для своих целей бывшие казармы инженерного и артиллерийского дивизионов, бандюки перевели туда львиную долю своих сил. Даже начали проводить какие-то учения. За всем этим чувствовалась чья-то умная и соображающая голова. Сценарист? Вряд ли. Тут скорее был кто-то, имевший армейский опыт. Резко усилилась работа на угольном разрезе. Обслуживавший его лагерь прибавил в численности почти вдвое. Да и людей там стали менять чаще, раз в неделю, а не как раньше, через 20 дней. Отгородили в городе специальный квартал, где разрешили жить сменившимся. Туда на время их пребывания в городе приходили из своих лагерей семьи и родственники. Система начала потихоньку совершенствоваться, приобретать какую-то стройность и законченность. По полученным нами сведениям, рассматривался вопрос о частичном возвращении в села их жителей. Все верно, скоро потеплеет, и надо будет что-то думать о продовольствии, точнее, о его нехватке. Хлеба тут отродясь не растили, климат не тот. А вот всякое огородное хозяйство было очень даже развитым. Да и с животноводством можно было как-то прожить. У бандитов, а скорее у их руководства, хватило ума не пустить под нож всю имевшуюся в деревнях живность. Даже пастухов при стадах оставили, забрав, правда, с собой их семьи, как гарантов лояльности. Ну да здесь они лоханулись. Те самые пастухи и стали нашими информаторами, причем даже уговаривать не пришлось никого. В город они могли и должны были приходить, чем мы и не замедлили воспользоваться. Периодически пастухи отгоняли туда скот на убой и, возвращаясь, приносили нам свежие новости.